Глава 7. Броган заметил в стороне двух мужчин и, наконец, разобрал, кто же был перед ним. Он понял, зачем они пришли, и догадался, когда ему в голову могла прийти мысль вызвать Крейгдану Эверетта. Келлейр спасла его, даже находясь при смерти. Дракон судорожно вздохнул и на мгновение закрыл глаза, удостоверившись, что не обратился в чудовище. Тело так ослабло, что он едва смог стоять на ногах. Взгляд молодого человека остановился на поясе Хьюга, и он заметил, как блеснуло в креплении кольцо смирения. Еще никогда Рейн так не жаждал ощутить на собственной шее тяжесть этого ошейника. Шатаясь, он подошел к магу и молча схватился за кольцо, будто оно одно было его спасением и последней надеждой. Дракон потянул руки к шее и, надевая смирительное украшение, защелкнул его. Только теперь юноша мог вздохнуть с некоторым облегчением. Теперь зверь не опасен. Кольцо не позволяло двуликому, да и иному существу использовать свою силу и магию, напрочь лишая ее на время ношения. Защитой учеников служило то, что никто в ответ не мог применить магию на провинившемся. Арфен заботился даже о подобных ему чудовищах. «Бродик!» Хью окликнул ведьмака, а когда тот подошел ближе, сказал, что сам вернется в замок с учениками, а ему надлежало пока задержаться, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. Мастер согласно кивнул и перевел взгляд на Келлейр. Он подозвал девушку, и та послушно подошла к нему, ожидая дальнейших действий. Говорил Бродик тихо, поочередно прикладывая сложенные вместе указательный и средний палец к шее лисы, затем к лбу. Рейн мучился от того, что не мог расслышать ни слова без своей силы. Но, глядя на нее живую, не знал, как и благодарить небеса за это чудо. «Сейчас не задавай вопросов», – проговорил Эверетт, обращаясь к молодому человеку. Едва Рейн решил обернуться и глянуть на разрушение, маг жестко развернул его за подбородок обратно к себе лицом. «Я должен», – хрипло пробормотал Броган. «Я сказал, никаких вопросов сейчас», – процедил сквозь зубы Хью и почесал грудь, перепачканную гарью и землей. «Поганый ярн! Вся волдырями пойдет!» И без того скудная растительность на ней опала жалким прахом под его пальцами. «Ну вот, теперь как младенец!» Маг прорычал что-то невнятное и ткнул пальцем в сторону ворот. «Мы уходим!» «Возвращаемся в Арфен», – твердо заявил Эверетт. «Я вернусь завтра к утру, если обстоятельства не вынудят меня задержаться», – спокойным голосом предупредил ведьмак. Мужчина тепло похлопал лису по плечу и мягко подтолкнул к мужу. «Ступайте. Вам не стоит задерживаться здесь. Людской страх также двулик. Он показывает свое темное обличье после того, как опасность минует. Лучше вам не дожидаться этого момента». «Да уж», – пробормотал Хью и тут же выругался, когда в спину Рейна полетел камень, рассекая плечо. Маг ударной волной отбросил человека, который принялся выкрикивать яростные проклятия. Юноша даже не оглянулся, не попытался увернуться, просто стоял с опущенной головой, чувствуя, как рубашка промокала на плече. «Чудовище!» Человек продолжал кричать. Эверетту пришлось силой тащить дракона к воротам. Бродик укрыл собой девушку и проводил ее следом за мужчинами. Едва они достигли крепостной стены, ведьмак помог лисе взобраться на послушную лошадь. «Иди к жене», – велел он ученику, и Броган молча кивнул, забираясь в седло и придерживая девушку одной рукой. Хью подошел к своей лошади и попытался взяться за поводья. Своенравное животное только фыркнуло и мотнуло головой, не давая мужчине возможности сесть. «Я был осторожен». Эверетт попытался оправдаться, но она только с укором поглядела на него своими большими темными глазами. «Ну, прости, я правда старался». Маг погладил лошадь по шелковому боку, и она поддалась на его уговоры. «Хорошая база. Умница моя». Хьюго не стал тратить времени зря и вскочил в седло, пока негодница опять не показал свой характер. «Едем!» Он кивнул на прощание Бродику Их небольшая группа двинулась в путь. Дорога обратно должна была занять несколько часов. Но поскольку спешить они не могли ввиду слабого здоровья Келлер, то двигались медленней, и крепостная стена Арфена показалась перед ними уже под сводом ночного неба. Их ждали. Токум первой подбежала к лошади, которую несла Рейна и Келлер, и протянула свои сильные руки, собираясь принять девушку. От Беллы не укрылось, с каким выражением лица Броган помог жене спуститься и позволил мастеру забрать ее. Токум не понравился этот взгляд. Юноша считал, что опасен для лисы. Что же там произошло в Рейгдане? Рослая, широкоплечая, словно мужчина, Белла с легкостью понесла спящую девушку к воротам замка, где их ожидали Вардван и Саргон. Хью и Рейн спешились следом. Дракон остался стоять рядом с лошадью, глядя из-под лобья на ректора и на то, как стали еще чернее глаза его заместителя. Аристакис поджал тонкие губы, видя, как блеснуло кольцо на шее ученика. «Ты уверен в правильности решения, Элазар?» – спросил маг у ректора. «Этот мальчишка опасен. Ты заблуждаешься уже в который раз, Арис!» – тихо отозвался Саргон. Проректор посмотрел на почерневшее от гари лицо молодого человека. Сейчас он видел только раненого зверя, а значит, самого опасного. Он не был согласен со своим товарищем. Но на мгновение закрыл глаза, скрывая лицо длинными черными прядями волос, которые подхватил ночной ветер. Тешить Саргона, показывая свои истинные чувства, маг не собирался. Эверетт положил руку на здоровое плечо Брогана и легко подтолкнул ученика навстречу ректора. «Ступай, просто отоспись. Поверь, это лучшее, что ты можешь сделать и для себя, и для тех, кому дорог». На немой вопрос Саргона Хью ответил, что позаботится о лошадях, и говорить они будут уже в кабинете ректора. Элазар согласно кивнул, и когда они остались с Рейном одни у ворот, подошел к нему ближе. «Вы ведь не забыли мои слова, Броган?» Саргон посмотрел на своего ученика, замечая, как тот опустил голову, и его плечи дрогнули. Поддаваясь отеческому порыву, мужчина тепло привлек молодого человека к себе, и тот прислонился горячим лбом к его плечу. «Я велел вам возвращаться. Возвращаться любым. Здесь, во здравии и болезни, в счастье и несчастье, вас будут ждать». «А теперь...» Ректор отстранился и начал прохаживаться вдоль крепостной стены. Светящаяся мышкара преследовала его, создавая над головой некий ореол, придавая мужчине чудаковатый вид, что немного отвлекло дракона. Рейн вздохнул, пряча ободранные руки в карманах грязных штанов. Он и правда словно вернулся домой. «Не думать?» Так велел мастер Эверетт. «Не задавать вопросов. Было ли это возможно? Проклятье!» Чтобы не потерять остатки самообладания и не сойти с ума, Рейн готов был хвататься за каждое слово, сказанное этим человеком, лишь бы обезопасить окружающих от себя. «Не думай, Броган, не спрашивай», – пробормотал дракон. «Я полагаю, что лучше вам быть вдвоем. Родная кровь – лучшее лекарство». Ворвался в сознание Рейна голос ректора. Оказывается, половину сказанного он пропустил и теперь удивленно смотрел на мужчину своими синими глазами. Как же отвратно! Без своей силы он едва различал белевшую рубашку на Саргоне. Если бы не глупая мышкара, и того бы не приметил. «О чем вы говорили, простите?» Сказал Броган и медленно приблизился к Лазару, словно все еще опасался, что кольцо могло не сдержать его. «Я произнес такую речь, но не был услышан», – возмутился ректор. «Меня вообще кто-нибудь в этих стенах слушает? Или мне одолжить у Аристакиса его мантию и расхаживать по двору с лицом шагремского некроманта? Кажется, на вас, учеников, это действует безотказно». «Я не так хорошо слышу вас, как сейчас, когда попытался неудачно оправдаться Рейн». «Так подойдите сюда», – потребовал Саргон и сложил руки на груди. Мошкара выстроилась над ними замысловатым венцом, словно сам бог Аздир спустился к нему в эту ночь и потребовал жертвоприношения. Именно с таким лицом молодой человек приблизился к ректору. «Да идите же! Хорош робеть! Или в самом деле боитесь, что я снова распахну вам свои объятия?» Возмутился Елазар. А затем тише добавил. «Только попробуйте кому-нибудь разболтать. Этот порыв каким-то образом связан с мерцательной фазой полной луны, как говорит мастер Аглериан». «Смерцающий», — неловко пробормотал Рейн. «И тем не менее», — продолжал Саргон, «у меня нет возможности определить вас в отдельную комнату. И желания нет, говорю как есть. За последние несколько часов я немного изменил распределение учеников. Вас определят в старую комнату, Броган». Рейн согласно кивнул, шумевший головой. «Вы будете в одной комнате с Иваром Броганом», – заключил ректор. Он видел, как распахнулись глаза дракона и остановил молодого человека взмахом руки. «Нам предстоит многое. Сейчас просто ступайте и приведите себя в порядок». «Мой брат вряд ли захочет видеть меня. Это не лучшее». «Ивар лично просил меня перевести вас в эту комнату. Ступайте, Броган. Акелейр, не беспокойтесь. Ночь она проведет под присмотром мастера Токум в пещере Бродика. О вашей жене позаботятся. Вы, в свою очередь, должны предстать пред ней в достойном виде. Не заставляйте волноваться того, кому дороги. Завтра после подъема заберете свои вещи у Иптихаль. Я велел ей сохранить их до вашего возвращения. И жду вас в моем кабинете». Рейн снова кивнул, понимая, что разговор на сегодня окончен. Ректор подождал, пока ученик войдет во двор, и ворота за их спинами закрылись. Тихо как. Не оглядываясь, молодой человек пошел к знакомому крыльцу. Когда тяжело поднялся по старым ступеням, заставил себя обеими руками толкнуть дверь. В нижнем зале было темно. Он освещался несколькими сферами, мерцавшими у самого потолка. В другой раз бы его раздражало слабое человеческое зрение, но сейчас он был благодарен этим сумеркам. Броган направился к лестнице и посмотрел наверх. Нужно было подниматься на самый верхний этаж башни, туда, где располагалось общежитие и находилась отведенная ему комната. Шел он медленно и устало, поводя ноющими плечами, размышлял о решении своего брата. Он просил лично? Чего добивался этим? Хотел иметь более удобную возможность, чтобы свернуть ему шею? Рейн горько усмехнулся. Мысли Ивара были ему неведомы. Молодой человек перешагнул последнюю ступень и остановился в начале коридора. Сейчас он казался дракону бесконечным, а шаги давались так тяжело, будто шел по вязкой трясине. Стоило дракону дойти до середины, как за спиной раздался знакомый тихий голос. «Броган?» Рейн повернулся к товарищу, глядя на волка в некоторой растерянности. Гварен прислонился к дверному косяку и сложил руки на груди. Его глаза сверкнули теплым янтарем, и юноша улыбнулся уголками губ. «Рад, что ты вернулся!» Ристард кивнул, приглашая друга войти в его комнату. Дракон задумался на мгновение, затем шумно вздохнул и широким шагом пошел к волку, принимая приглашение. Гварен впустил его и закрыл дверь, подталкивая бедолагу к столу. «Юган, смотри, кто бродил тут ночью, словно жалкий урлах!» Усмехнулся волк и подмигнул рыжеволосому Даланею, который резко вскочил с верхнего яруса кровати и присоединился к ним. «Рад!» – нараспев выдохнул юноша, открыто улыбаясь дракону. Ошеломленный тем, что его товарищу удалось впервые за все дни их знакомства произнести хоть звук, Броган заставил себя улыбнуться в ответ, хотя улыбка и вышла вымученной. Чувствительный Деланей понял это, но просиял, как рыжее солнце, от всей души желая хоть как-то помочь своему товарищу. «Кажется, у тебя было запасное полотенце?» – спросил Гварен у своего соседа. Юган кивнул, уже через мгновение аккуратно складывая принесенное полотенце на краю стола. «Отлично. У меня найдется старая рубаха и более-менее приличные штаны. Ступай мыться, друг, тебя несет. Потом посмотрим, что делать с твоим плечом». Рен не спорил. Он молча кивнул и пошел в небольшую ванную, прикрывая за собой дверь. Вода в это время была холодной. После отбоя никто и не думал согревать ее. Но, охлаждая тело, она была прекрасна в этот час. Дракон стянул рубашку, стискивая зубы, когда отдирал ткань от раны. Кровь на ней засохла и не желала легко поддаваться. Молодой человек бросил испорченные вещи на пол в углу комнаты и стал под воду. Рейн, оперся обеими ладонями о каменную стену, и опустил голову, позволяя холодным струям литься свободно. Он наблюдал за черными разводами, стекающими с его тела. Стало немного легче, и он неистово желал сохранить это ощущение. Во рту остался привкус горьковатой травы, которую щедро добавляли в воду, чтобы та оставалась свежей. Шмелькой пропахло и полотенце, оставленное Юганом. Кажется, аромат этой речной травы будет преследовать его всегда и пробуждать лучшие воспоминания в его жалкой жизни. Рейн вытерся и обернул вокруг талии полотенце, прикрываясь им. «Готов, Броган?» – спросил волк через дверь. «Да», – коротко ответил Рейн. В дверную щель тут же полетели штаны, и дверь снова закрылась. Ворча, молодой человек поймал вещи и оделся. Мокрое полотенце он накинул на здоровое плечо и вышел обратно в комнату. На губах Гварена расцвела довольная ухмылка. «Ты глянь! Даже зарумянился, будто девица на выданье!» Волк кивнул товарищу, приказывая садиться на стул, который ногой отодвинул от стола для большего удобства. Рейн понял, что ему лучше делать то, что велят, и послушно сел. Послышался звук рвущейся ткани, и Броган нахмурился, глядя, как Ликимор, стоя у шкафа, уничтожает рубашку, разрывая ее на длинные ленты. Деланей аккуратно сложил их перед драконом на столе, а рядом водрузил спелое яблоко, стащенное им в деревне Ворке во время работы по восстановлению. «Это чтоб не ныл, пока я буду делом занят», усмехнулся Гварен и встал за спиной у друга, глядя на его рассеченное плечо. Кровь продолжала сочиться из раны. Волк взял один из бинтов, промокая ее. Рен тихо зарычал, схватил яблоко и откусил кусок, но закашлялся, и Гварен сердито похлопал его по спине. «Не дергайся!» «Добавить захотел», – просипел Броган. «Ты мне пока живой нужен», – ухмыльнулся молодой человек.